Эпилог. Женя. Спустя еще 5 лет. Нет. Уверенно говорит Вадим и пытается встать с кровати. Но я тут же забираюсь сверху и не даю ему этого сделать. Да. Порочно шепчу ему на ухо. Женя, я не хочу детей. В его голосе сквозит страх. Хочешь. Уверенно говорю я, потому что знаю правду. Вадим боится меня потерять. Боится, что из-за 3-го ребенка я вдруг умру, что истеку кровью и вообще меня обязательно не станет. Я не знаю, почему он так решил. Гинеколог заверил меня, что все в порядке. Последний раз все произошло срочно, и ни я, ни доктора попросту не были готовы. Теперь же мы приготовимся заранее. Я заранее лягу на сохранение и буду ждать часа, когда моему малышу захочется появиться на свет. Женя, я серьезно. Вадим вдруг опрокидывает меня на кровать и резко встает. «Вадим». Зову его и сажусь в центре огромной кровати. «Нет, Женя», — решительно говорит он. «Ты хоть знаешь, что я пережил, когда думал, что ты не выкарабкаешься? Нет!» Он подходит к бару и наливает себе виски. Я же не теряю надежды уговорить его, потому что знаю, он хочет ребенка так же сильно, как и я. Мы обсуждаем это несколько следующих часов. Я привожу ему доводы, почему да. Вадим тот же говорит, почему нет. Это напрягает и волнует. Я не понимаю такого категорического отказа и, наконец, просто говорю, что готова на все, лишь бы получить его сперму. Вадим заливается хохотом. Мы вместе смеемся несколько минут, после чего он соглашается, но с условием, что мы и сделаем это через год. Конечно же, я обещаю, но тыщу ему тест уже через 2 месяца. Первые несколько минут Вадим непонимающе смотрит на тест, а потом на меня. «Ты перестала пить таблетки?» Кажется, он ошарашен. Я молча киваю и жду гневной тирады, потому что обманула его. Я месяц не пила противозачаточные, смывая их в унитаз, потому что знала, что Вадим проверяет. Он растерянно смотрит на меня, проводит ладонью по лицу и говорит. «Ты невыносима». «Лизе уже 10, Славе 5. Они достаточно взрослые, чтобы я могла родить 3-го малыша, тем более, что я соскучилась по пеленкам и ползункам. И мне не терпится достать ту самую дорогую кроватку, что Вадим купил для Лизы. Я родила спустя 7 месяцев. Наша Катюшка родилась недоношенной, так же через Кесарева, как и Лиза со Славкой. Нам с Вадимом пришлось еще несколько месяцев ждать, пока выпишут малышку. Она действительно стала нашим последним ребенком, потому что ни я, ни Вадим больше не хотим рисковать. Сашка стал уже совсем взрослым, да и Лиза со Славкой подросли. Мама так и осталась с нами. Она хотела уехать, но я, посоветовавшись с Вадимом, попросила ее остаться в нашем доме. Дети любят бабушку, а мне важна ее поддержка. Вадим был не против. Как ни странно, у них с мамой сложились хорошие отношения. То ли потому, что моя мама не умела выносить мозги и придираться, то ли потому, что Вадим терпел и не обращал внимания на нечастые нравоучения, которые все же имели место. Наши малыши росли. Сашка поступил в институт и в 22 уже стал папой. Вадим же стал дедушкой. Я помню его ошарашенное лицо, когда Сашка привез беременную девушку и сказал, что они ждут ребенка. Муж был не готов стать дедом так скоро. А я лишь смеялась, потому что мне было совершенно наплевать на то, сколько ему лет и что он уже дедушка. Вадим — тот самый спасительный берег, которого я ждала. Мужчина, которого я любила, тот, на кого могла положиться в трудную минуту. Жень. Вечером, когда все уже легли спать, Вадим подошел ко мне и притянул к себе. О чем задумалась? «О том, что у нас все прекрасно», — улыбнулась я и потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. «Ну, не все», — шутку произнес он, а я лишь кивнула. «Действительно идеально не все. Мы ссоримся, как и любая другая семейная пара. Я обижаюсь на Вадима, он хлопает дверью и уходит. Правда, всегда возвращается с цветами, но ведь уходит и нервничает, потому что мы не нашли общий язык. Иногда я думаю, что он уходит навсегда, что вот сейчас он развернется и скажет, это была последняя капля, я подаю на развод. Но нет, все заканчивается так, как обычно. Цветы, хороший секс и смех над нашей ссорой. Мы вместе воспитываем детей. Нам уже далеко за... я не буду говорить, сколько лет, но мы не молоды. Я знаю, что впереди еще немало времени. Еще будет время понянчить внуков, а может, если повезет, и правнуков. Оглядываясь назад, я думаю лишь о том, что моя жизнь полна сюрпризов. что если бы однажды Вадим не оказался у меня в подъезде, я не стала бы матерью троих прекрасных детей. А еще в такие ностальгические моменты я вспоминаю бабу Ташу и благодарю ее за то, что она спасла моего Вадима. Ее давно нет в живых. Мы ездили на похороны, потому что никого больше у нее не было. Она стала для нас человеком, который позволил не думать о плохом, дал возможность Вадиму возродиться и обрести то, что у него есть. «Я люблю тебя, жена», — шепчет Вадим перед сном. «Я люблю тебя, муж», — говорю в ответ и закрываю глаза, спеша окунуться в сон, зная, что завтра будет новый день и утро, в котором будут наши дети и Вадим с чашкой кофе в руке.